Глава 45. Стояло раннее утро, и коричнево-зеленая речушка Томарпсон сонно журчала, как всегда. Роса еще не высохла на солнце, клочья тумана застряли в тростнике. В это время поле у самой реки обычно тихое местечко. Сюда приходили позавтракать косули, которых пугали разве что редкие машины, проезжавшие по узкой проселочной дороге. Но сегодня все было не так, как обычно. На поле стояло несколько машин с голубыми сиренами, а у края реки огромный эвакуатор пытался вытащить что-то из темной воды. Винстон и Эспинг, приехавшие почти одновременно, припарковались у дороги и пошли к эвакуатору. Их встретил сонный Эл-Ио. Похоже, куртка на нем была надета прямо поверх пижамы. «Машина дан на отмычке», — сказал он. Почтальон увидел на поле следы колес, понял, что кто-то съехал в реку, и позвонил нам. Очень сознательный поступок, должен сказать. Большинство просто промчалось бы мимо. «Что нам известно? В автомобиле есть кто-нибудь?» — спросил Винстон. Эл-Ио покачал головой. «Вода такая мутная, водолазы ничего не смогли увидеть. Скоро узнаем, пожарные вот-вот вытащат машину». Они спустились к реке. Из воды показался бампер белого авто, висящего на конце цепей эвакуатора. Номер был прекрасно виден, действительно белая Тойота данной отмычки. Покосившись на ноги Эспинг, Винстон пожалел, что тоже не надел резиновые сапоги. Хотя стояло жаркое и сухое лето, почва вблизи реки была такая влажная и раскисшая, что с каждым шагом ботинки Винстона все глубже погружались в это месиво. Желая оказаться на твердой почве, он сделал шаг назад. «Окей, тяни!» — крикнул бригадир эвакуационной команды. Мотор эвакуатора загудел, цепи заскрипели от напряжения, постепенно вытаскивая машину из темной воды. Сначала над поверхностью показалась задняя часть, потом двери. Из всех щелей потекла зеленовато-коричневая вода. Половина автомобиля уже поднялась над поверхностью, но окна были залеплены илом, и по-прежнему нельзя было разобрать, есть ли кто-то внутри. «Не подходи близко!» — крикнул бригадир Эспинг, которая, сгорая от нетерпения, устремилась вперед. — Сорвется цепь, не поздоровится. Эспинг отошла назад, подняв ладонь в знак того, что восприняла инструкции. Еще несколько минут эвакуатор надрывно пыхтел, и вот, наконец, машина оказалась на земле рядом с рекой. Винстон не хотел рисковать своими ботинками, а вот Эспинг кинулась к машине. Сделав глубокий вздох, она собрала волю в кулак. Потерла рукой грязное стекло и заглянула внутрь. Между водительскими и пассажирскими сиденьями лежало тело. Она сглотнула, чтобы подавить приступ тошноты. Виднелись только затылок и спина человека, однако сомнений быть не могло. Даниэль Педерсон был в той же рабочей одежде, в которой они видели его накануне. Сделав шаг назад, она повернулась к Винстону и Эл-Ио и кивнула. «Это он», — выдавила из себя она. Они собрались на высоком берегу. Бригадир эвакуационной команды показал фотографии следов от колес, которые сделал перед тем, как их перепахал эвакуатор. «Банальный несчастный случай», — сказал он. «Либо водитель заснул за рулем, либо был пьян, пытался вписаться в поворот на большой скорости и потерял управление». Эспинг и Винстон переглянулись. «Спасибо за информацию», — сказал Винстон. «Перешлите нам снимки». «Стало быть, данная отмычка украл чашу и всего несколько часов спустя умер», — негромко проговорила Эспин, когда бригадир команды удалился. «Заснул за рулем и случайно укатился прямо в реку?» Она покачала головой. «Готовы биться об заклад на тыщенку, что чаши в машине нет? Или что думаете?» Шеф полиции отогнал назойливую муху. «Вот так история», — вздохнул он. «Буран уже едет, заберем всю машину на экспертизу». «Попроси ее обратить внимание на все, что может содержать яд», — сказал Эспинг. «Само собой». Эл-Ио сплюнул в траву, видимо, муха забралась ему в рот. «Кстати», — добавил он, — «Рената Йонсон-Каминский хочет сегодня во второй половине дня услышать что нового». «Чудесно», — проворчал себе под нос Эспинг. Они вернулись на дорогу и остановились позади Исааба Винстона. «Ты в порядке?» — спросил Винстон, отметившись, что Эспинг по-прежнему бледнее обычного. «Да», — ответила она. Просто слишком много трупов за такой короткий срок. Со временем привыкаешь, негромко произнес Винстон. Она попыталась выдавить из себя улыбку. Не уверена, что когда-нибудь смогу привыкнуть. Мы разговаривали с Даной не далее, как вчера. Ты предсказывал, что он в опасности, и вот он умер. Она раздраженно потрясла головой. Мы носимся взад-вперед по всему Эстерлену и каждый раз опаздываем. Убийца все время на шаг впереди. Винстон разделял чувства Эспинг, но он достаточно долго работает в полиции и научился от них абстрагироваться. «Единственное, что мы можем сделать, это продолжать расследование», — ответил он. «Отрабатывать те зацепки, которые у нас есть, допросить всех, кто мог вступать в контакт с данной отмычкой». «Мы должны поговорить с ими», — упрямо возразил Эспинг. «Он следил за Пией и, кажется, в курсе дел своего отца». Наверняка он знал о незаконной деятельности Тедди и Даны. И он, как я уже говорил, мог солгать нам насчет того, что кто-то рылся в его грузовике. «Стало быть, вперед в Гладсакс», — согласился Винстон. Когда они подъехали к фирме Пак, часы показывали 7:30. Однако Ими встретил их во дворе. Казалось, он уже давно на ногах и нисколько не удивлен появлению полицейских. «Доброе утро», — произнес он, протягивая крепкую ладонь для рукопожатия. «Я только что поставил кофе, если хотите. Он будет готов через несколько минут». «Звучит заманчиво», — ответил Винстон, которому очень хотелось выпить кофе. Он отметил, что Ими, в отличие от прошлых встреч, теперь смотрит им в глаза. Казалось, он расправил плечи и шагает по двору куда более уверенной походкой. В кабинете Тедди тоже наблюдались изменения. Комната казалась просторнее, все лишнее со стола было убрано. Исчезли и ящики с алкоголем, стоявшие на полу. Пробковая доска на стене очистилась от бумаг и фотографий, а на полке напротив стола на почетном месте красовался полюдариум с лягушками. Ими опустился в офисное кресло, которое слегка крякнуло под его весом. «Ты действительно сделал этот кабинет своим?» — сказала Эспин, кивнув на лягушек. «Да, кто-то должен вести дела», — ответил Ими. «Фирма, значит, для матери все, но сейчас она немного не в себе». «Стало быть, твоя роль в том, чтобы спасти фирму и маму?» — спросила Эспин. «Быть хорошим мальчиком?» Глаза Ими сузились, но он не ответил. Эспин достал телефон. «Прежде чем начнем, может быть, принесем кофе?» — предложил Винстон. «Конечно», — вежливо ответил Ими. «Я могу помочь принести», — предложила Эспин. Казалось, Ими хотел возразить, но в последний момент сдержался и пожал плечами. Оставив Винстона в кабинете, они прошли по дорожке к жилому дому. Деревянные башмаки Ими шаркали по гравию двора. Эспинг отметила, что он очень изменился. Как будто смерть Тедди заставила его вырасти, выступить из гигантской тени отца. «Суси проснулась?» — спросила она. «Мать плохо спит», — глухо ответил Ими. «Как я уже сказал, она сама не своя». В кофеварке в кухне еще падали последние капли. Ими открыл кухонный шкафчик и принялся рыться среди чашек. Видимо, пытался найти чашки без лягушек, что оказалось непростой задачей. Эспинг увидела, что дверь в гостиную приоткрыта, и оттуда доносится бормотание. Казалось, там включен телевизор. Она осторожно сделала шаг вперед. Женщина говорила на британском английском. Отдельных слов Эспинг не разобрала, но ей показалось, что это программа о природе BBC или же Antiques Roadshow. Ими был по-прежнему занят поисками чашек, так что Эспинг приоткрыла дверь и заглянула в щелку. Телевизор был выключен, на диване в гостиной спиной к ней сидела Суси и разговаривала по телефону. Голос ее звучал собранно и профессионально, говорила она на безупречном английском. «Кто-нибудь из вас захочет молоко или сахар?» – пробормотала Ими. Эспинг стремительно обернулась и сделала вид, что разглядывает лягушку во фраке и шляпе, выглядывающую из-за вытяжки. «Винстон наверняка захочет молока в кофе», – сказала она с натянутой улыбкой. «Я же кофе вообще не пью». Когда они вернулись в кабинет, Винстон стоял, перелистывая старый каталог аукциона «Кристис». «Наконец-то выпью первую за сегодня чашку», — весело сказал он, принимая у Ими кофе. Эспинг с удивлением посмотрела на него. Пьет кофе, как ни в чем не бывало, хотя не расследует дело об отравлении. Хотя имя и сам пригубил, логично предположить, что опасности все же нет. Повернувшись к Имме, Эспинг включила запись на телефоне, а Винстон достал свою записную книжку. «Начинаем», — произнесла она. «Тебе знаком человек по имени Даниэль Педерсон, известный также под кличкой Данная отмычка?» Сын Тедди заерзал на стуле. «Нет, не знаком». «Ты уверен?» — переспросил Винстон. «По словам самого Дана, он выполнял целый ряд поручений твоего отца, как законных, так и незаконных». Имме сложил руки на груди. «У отца было множество дел», — с озабоченным лицом ответил он. «Все знать невозможно». «Мы подозреваем, что Дана совершал кражи со взломом по заданию твоего отца», — сурово сказала Эспинг. «Воровал то, что наследники не желали продавать». Имме сидел, внимательно изучая ноготь большого пальца. «Если тебе что-то известно, лучше расскажи сейчас», — прибавил Винстон суровыми нотками в голосе. «Ну, я подозревал, что отец торгует краденым», — проговорил Имме после некоторых сомнений. «Но он наверняка этого не знал». Он поднял ладони. «Мать в этом не замешана, могу вас заверить. Такие дела отец держал в тайне». «А данная отмычка?» Имме пожал плечами. «Это имя я слышал, но никогда с ним не встречался. Мне кажется, у отца были с ним какие-то дела, но точно не знаю». Винстон внимательно оглядел имя. «Что ты делал вчера вечером?» – спросил он. «Я был дома с матерью», – ответил имя. «Наводил порядок в кабинете, она смотрела телевизор. Я рано лег спать». «Ты никуда не выезжал на машине вчера вечером или ночью?» «Нет, а почему вы спрашиваете?» Положив на колени свою сумочку, Эспинг достала из нее пакет с записной книжкой Тедди. «Не знаешь, чьи это могут быть инициалы?» – спросила она, указывая на страницу с надписью «МЛ». Имме покачал головой. «Как я уже сказал, с нелегальными сделками покончено. Теперь все по правилам, с квитанциями и налогами». «Отлично», – сказала Эспинг. «Но если бы ты попытался угадать, то мог бы стоять за инициалами МЛ». «Какой-то человек, с которым твой отец много взаимодействовал». «Понятия не имею», — упрямо ответил имя. «Отец всем давал прозвища. Ной, Хряк, Маленький Буковский, Лассе Лампа. Как я уже сказал, он обделывал немало делишек, которые унес с собой в могилу».